Он часто говорил, что заколачивает на продовольственной бирже 1000 в неделю. Вильгельм видел счета, но до этого момента ему и в голову не приходили никакие квитанции по дебету, ему показывали только кредитные. 15 кусков — тоже мне сумма, — говорил Тамкин. — Стоит ли из-за таких денег мотаться, иметь дело с ограниченными людьми? Вдобавок, многие, наверное, евреев не любят. Как-то мне не до того. Я рад бываю, когда занимаюсь своим делом. Тамкин, так вы считаете, что выручите наши деньги? Ах, значит, я забыл вам сказать, что я сделал вчера, до закрытия. Понимаете, я ликвидировал один контракт на лярд и подстраховался декабрьской рожью. Рожь уже поднялась на 3 пункта. С ней большой порядок, но лярд тоже поднимется. Где? Господи! Да, верно. Вильгельм, ожирившись, вскочил на ноги. В душе шелохнулась надежда. Что же вы молчали? И Тамкин улыбнулся, как добрый волшебник. Учитесь! Учитесь доверию! Лярд упал ненадолго. И гляньте на яйца. А, что я говорил? Уже тут понижение не будет. Выше и выше. Вот если б мы купили яйца, дело было бы в шляпе. Почему же мы их не купили? Мы как раз собирались. У меня уже был приказ на покупку по 24, а перелом пошел с 26. С четвертью чуть-чуть всего промахнулись. Ничего, лярд еще вернется на прошлогоднюю. Вильгельм не давал особенной воли надежде. Но на какое-то время ему стало легче дышать. Атмосфера накалялась. Сверкание цифр лилось по доске, и доска трещала, гремела огромной, наполненной заводными птицами клеткой. Лярд оставался на одном уровне, рожь неуклонно поднималась. Он прикрыл напряженные, страшно серьезные глаза, покачивал головой, как Будда, слишком громадный, чтобы выносить эту неопределенность, и на несколько мгновений он вернулся в тот садик в Роксбери. Он вдыхал чистую сладость утра. Он слышал долгие фразы птиц. Враг не жаждал его погибели. Вильгельм думал, надо убираться отсюда. Не создан я для Нью-Йорка. И вздыхал, как во сне. Тамкин сказал, извините, встал со стула. Он не мог усидеть на месте, мотался между фондовой и товарной секциями. У него была тут куча знакомых, со всеми он заговаривал, то ли советы давал, то ли собирал, поставлял информацию. А может, это он работал по своей, кто ее знает, какой специальности. Может, это гипноз? Может, пока он с людьми разговаривает, они погружаются в транс. Да, странная, невозможная личность. Эти его острые плечи, лысина, ногти, как накладные, когти почти. И глаза темные, вкрадчивые, тяжелые, страшные. Он заговаривает о существенном, а поскольку про такое говорить не положено, он вас ошарашивает, волнует, трогает. Может, он хочет делать добро, может стремиться к самоусовершенствованию, может, он верит в свои пророчества, или он сам себя накручивает, кто его знает, нахватался разных идей. Вильгельм, конечно, не мог утверждать с уверенностью, он только подозревал, что Тамкин не вполне их усвоил. Например, они с Тамкиным партнеры на равных, но Тамкин внес всего $300. Предположим, он это сделал не раз и не два, а, скажем, 5 раз. Тогда, внеся 1500, он может орудовать 5, А если во всех этих случаях он имеет доверенность, он может переводить деньги со счета на счет. Ну, нет, немец за ним, конечно, присматривает, и все же...